Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, Ольга Викторовна, это вы с вами общаетесь? Да. Компания Имбатина, специалист Нагиль Мария Николаевна, ведется запись разговора. Ольга Викторовна, звоним вам по вашим обязательствам. У вас обязательства перед микрофинансовой компанией «Рева». Задолженность имеется 62 дня просрочки непосредственно, оформление карты. 7 действующих просрочек у вас. Сумма... Стопы, говорю. Сейчас звонила уже ваша курица за все 5 договоров. Вы что по кругу-то? Я знаю, как меня зовут, не надо это истерично повторять. Я не буду слушать никакую информацию. Было сегодня взаимодействие по 5 договорам. На следующей неделе, либо в конце недели буду ожидать вашего звонка. Я не могу сказать, с кем у вас сегодня мне плевать, можете вы или нет. Точно не с компанией «Рева». Фиксируем то, что у вас там записано. Пошла к черту. Тебе понятно? Я тебе не дам сказать ни слова. Ольга Викторовна. Куда мы превышаем количество взаимодействий? Почему мы нарушаем 230-й федеральный закон, и вы даже не боитесь это делать? На горячей линии. Я говорю о вашем нарушении и превышении количества взаимодействий. Я не нервничаю. Я тебе сказала, пошла к черту, на это на сегодня количество взаимодействий превышаете. Ясно тебе? Снимай гарнитуру и пошла к черту. А ты не переходили меня зовут на ты. Я тебя называю на ты. И каждую башку. Каждую вонючую, говорящую голову я называю на «ты» и никак иначе. Ольга Викторовна, услышала меня, хватит унижаться, хватит передо мной оправдываться. Насколько тебе не противно это делать? Ты сидишь и оправдываешься, истерично повторяешь, Ольга Викторовна. Я понимаю, это твоя обычная среда, находиться в дерьме. Вы, когда тебя поливают этим дерьмом, ты только, наверное, получаешь кайф от этого. Вот самом... Я тебе сказала, Ольга не скажешь ни слова, потому что количество взаимодействия превышено. Сливайся, чертовы мать, мразь. Я слушаю. Алло. Молчать позвонили. Здравствуйте, Альфа Банк, инспектор управления по работе с проблемной задолженностью. Что у вас со связью там? Ольга Викторовна? Да. А что со связью, Ольга Викторовна? То, что вы молчите. Я говорю, с вами разве я молчу? Давай, говори быстро. Задолженность, Ольга Викторовна, 49,33. Фамилия, имя, отчество и должность ваша. Две карты кредитных Альфа Банка. Я вам только что представил. Вы, у меня не было ничего слышно. Поэтому я сказала, что вы молчите, да. Ну, пожалуйста, еще раз представлюсь. Звонок САУ «Альфа-Банк», инспектор управления по работе с проблемной задолженностью, Смирнов Владимир Дмитриевич. Угу. Должная доверенность ваша, номер доверенности. Какая доверенность? На каком основании вы обрабатываете мои персональные данные и взаимодействуете со мной по возврату просроченной задолженности? На каком основании? Да. Ваши персональные данные, Ольга Викторовна, договор комплексного банковского обслуживания. Правильно, я заключила договор с банком. Исключительно с банком, как да. С юридическим лицом. Непосредственно с вами я не заключала. Какая доверенность, номер, дата выдачи, срок выдачи доверенности? А никакой доверенности не нужно, Ольга Значит, Викторовна. Вы нарушаете данный я момент закон, и никакого взаимодействия у нас с вами кричите, не будет. Пожалуйста. Я не кричу, я абсолютно спокойно разговариваю. Это вы от безысходности вы готовы... говорите, что я кричу? Не кричите, пожалуйста. Вы не готовы, Ольга Викторовна, делать это? Ты какой-то особо обиженный, что ли? Почему ты решил, что я кричу? А вы голос повышаете. Я не собираюсь ни к чему готовиться. Абсолютно спокойно. Идите к своему руководству и говорите, что ваши клиенты требуют номер доверенности, дату выдачи, и ваш руководитель обязан выдать вам данную доверенность. Всего доброго. Итак. То есть бросаете трубку, да? Бросать вы будете ее. А скорее всего, об голову себе ее разобьете. Совсем не готовы, да, диалог, Ольга Викторовна, вести? Свободен. Не готовы, да, диалог продолжить? Свободен, я сказал. Пока доверенности не будет, разговора не будет. Пиши отсюда. Какой доверенности? Перемотай запись, прослушай. не нужна никакая электронная доверенность. А тебе не нужна, значит, ты ошибаешься. Альфа-банк расстраивается своей тупостью. Такие же, как МФОшники и остальные агенты. Совсем, Ольга Викторовна, потеряли над собой контроль, выражаетесь, видите. Ну, и явно идиот. Давай, пошел нахер. Все сказали, что хотели. Да, свободен. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-банк, управление по работе с проблемной задолженностью, инспектор Анастасия Николаевна. Марина Ивановна, это вы? Это я, фамилия как ваша? Фамилия моя Петрова. А. И? Вы у всех сотрудников спрашиваете фамилии, да? Я вам вчера уже объяснила, что вы обязаны представляться, прежде чем начать взаимодействовать со мной. Вы обязаны назвать фамилию, отчество и должность. 230-й федеральный закон вас обязывает. Вы опять же задаете вопрос, у всех я спрашиваю или не у всех? Конечно, у всех. Кто не называется. А что это меняет, Марина Ивановна? Повторяюсь, вы обязаны так представляться в рамках 230-го закона. А вы обязаны оплачивать 25 и 34 дня у вас просроченные задолженности. Почему вы этого не делаете? Кому я обязана, я всем все простила. Что сделали? Простила. Как понять простила? Как есть, так и понимаете. Что-то более предметное, конструктивное можете пояснить по поводу неоплаты в Альфа-банке? Вы же мне вчера уже сказали, что вы меня там куда-то передаете. А опять звоните. Зачем же вы мне вчера обманули? Кто вас обманул? Вы. Вы решили, что я с вами разговаривала вчера? Ну, у меня амнезии пока нет. Но почему вы решили, что я с вами вчера разговаривала? Более конструктивное что-то можете предоставить по поводу женщина, неоплаты? Женщина, в здравом уме? Что значит, почему я решила? Потому что мы с вами вчера общались приблизительно около часа дня, и я это прекрасно помню. Общались вам запись разговора нам нашего с вами прислать или что? Это не означает, что вы мне позвонили, и я побежала платить. Вот я вам говорю, что это второе взаимодействие за неделю. Больше звонков на этой неделе быть не может. Поэтому оплата от меня не поступит. Так их и не будет. Почему вы решили, что они будут? Ну, их, конечно, не будет. Вы не имеете права чаще двух раз в неделю звонить. Все правильно. Поэтому еще раз вопрос мой план. Данный диалог тоже ни к чему не привел. Отвечать на подобные вопросы я просто. Вы не готовы беседовать, да, сейчас? Я готовиться к этому не собираюсь. Хотя вы мне вчера настоятельно рекомендовали подготовиться к беседе. Ну все, тогда вам перезвонят позже, ждайте звонка. Нет, мне не перезвонят. Кто позвонит, будет послан. Вы на вопросы не отвечаете. Нет. До свидания. Прощай. У вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Эдуардовна. Да. Компания «Амбай Финансы», специалист Регина Катерина Игоревна, идется запись разговора. Mm-hmm. Я звоню вам по вопросу задолженности перед компанией «Рева». 5 договоров, у вас оплата услуг в просрочке 25 дней. В срочном порядке требует кредитор вернуться вам график оплаты. У вас в общей сложности по 5 договорам к выплате 12 189 рублей 66 копеек. 11 июня выставлено кредитором, чтобы внести оплату. Это крайняя дата, чтобы справиться с платежом в данном объеме. Угу. Изыскали средства, Ксения Эдуардовна? Тебе я буду отвечать, да, МБ финансы изыскала, я что не изыскала. Будете отвечать на официальные представители вашего кредитора? Да, докажите мне это. Кредитор не соизволил доказать. Ксения Эдуардовна, я еще вам что-то доказывать буду? Конечно, будешь. Если хочешь со мной взаимодействовать, не доказывать. А не хочешь, иди лезь. Мама, на ты когда-то перешли? Какая вы культурная? Изначально. Воспитание оставляет желать лучшего, Ксения Эдуардовна. Пустые звонилки. А я не спрашивала вашего личного мнения. Я тебе говорю, сидеть уже обтекает. Это лишнее. Это лишнее. Нет, сидишь, Эдуардовна, сама не унижайтесь, пожалуйста. Глотаешь. от обиды. Не унижайтесь, это лишнее. Да ты по жизни уже обиженная. Какой? От того, что у вас долг? Как села в это кресло, или ты там на этой... Я поняла, что у вас воспитание оставляет желать лучшего. Всего вам доброго. Значит, официальный отказ от оплаты... Ой, серьезная фраза, она меня сейчас прям убьет напрочь. Официальный отказ от оплаты, база фиксирует. О, Боже. Синя Зордовна, ну как так можно? Ну это нереально. Ну как мне дальше жить? Тоже будет ну как мне дальше жить? Треть более ничего не оформите в данной компании. Ты же отсюда. Всего доброго. Здравствуйте. Компания smartmoney.ru. Во избежание повторных звонков дождитесь ответа специалиста. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Smart Money. Меня зовут Абабов Ираклий Карлович, специалист отдела взыскания. Информируюсь, ведет запись разговора. Что еще раз? Буратино, ты наш деревянный по пояс. Почему слушай, до сих пор долг вы не погасили? smartmoney.ru я посылаю в Таранду. Карлович, давай не будем с почему тобой... Почему вы долг до сих пор давай не погасили? Давай не будем с тобой ссориться. Я с вами не ссорюсь, я вас спрашиваю, почему вы не погасили свой долг а до сих пор? А почему ты у меня спрашиваешь? А у кого еще спрашиваем? Вы же должны, вы же должник, должник? Правильно? Должник? А что, суд что ли был? То есть вы хотите сказать, что вы не должник? Я нет. Вы целиком и полностью должник. Вы должны деньги а компании. А ты вот целиком, я думала, что ты по пояс деревянный, а ты целиком и полностью деревянный. Вот по-любому, Ольга при Викторовна, любом раскладе. Ольга Викторовна, да-да. Возможно, будем обращаться по поводу вас в правоохранительные органы. Всего доброго, до свидания. Ну это ваша стезя, да. Здравствуйте, Айман Наурузбаевна. Здрасте. Меня Соловьев Артем Владимирович зовут, я из микрофинансовой компании «Веб-банкир» звоню вам. Mm. Будьте добры, пожалуйста, озвучьте кодовое слово, которое у нас указывали. Иди нахер. Иди нахер. Да что вы говорите? А завтра кодовое вы слово я говорю. Лично скажете, но вы неверно его говорите. У вас девичья фамилия матери указана на букву М. Блин, не может такого быть. Неверно. Не-не-не, я говорю, на букву М девичью фамилию матери да указывали. Это у вас девичья фамилия матери такая? Нет, у меня могла только фамилия быть, и не это, и матери я не указываю никогда. Там только одно будет ну, слово. Ну, как вы указывали и девичью динахер. Фамилию матери? Да? И все, да это все, что вы можете сказать. Ну, завтра да. Лично нам это скажете, мы подъедем. А, хорошо, давай. Все, иди нахер. Все, не вопрос. Угу. Завтра ждите, да-да, поговорим с вами. Уже. Можешь сегодня выезжать? Уже. Можешь сегодня выезжать? Да нет, мы завтра приедем, и будьте там, ага, хорошо. Ага, буду. Все, давай. Прекрасно. Смазывай лыжи. Пока. Всего доброго. Всего ну, злого. Посмазывали. Ждите. Давай. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна, с вами общаюсь. Да. Компания МБА Финанс. Специалист Василий Иванович. Анастасия Викторовна ведется запись разговора. Звонок по вашей задолженности. Кредита 24, просрочка 64 дня. 28748 рублей необходимо произвести платеж не позднее 12 числа. В какую дату от вас оплата поступит? Ни в какую, пока выездной инспекции не будет платежа. Какая вы инспекция? Ну, которую вы мне всегда обещаете в случае неоплаты. Мы направим вам выездную вам инспекцию. Да-да, ваш клоунесс там. Скажите, пожалуйста, сами еще не общались. Как не общались? Вашу, ну, и вот я ее жду, говорю, мне огород поливать некому. Пусть приезжают. Так. Хорошо, Ольга Васильевна, информацию я буду предоставлять кредиторам. Ну все, что ли, даже ничем не напугаете? Или лень сегодня воскресенье, а да? А кто вас пугает, Ольга Васильевна? Я пугает? Уже сказала, ваши клоунессы недоделанные. Это ваше мнение. Ваше мнение да это мнение пол России. Ольга Васильевна, еще раз вам повторяю, в плане нет погашения вашей... Поговори со мной, приедет инспекция или нет, кто мне будет огород поливать? Я переходить не собираюсь. Ну кто? И ваше хамство я слушать тоже какое не намерена. Хамство? Полить огород это хамство? Ольга Васильевна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания Smart Money. Меня зовут Хамид Итагель Гафаров, специалист отдела взыскания. Информирую вас, что ведется запись разговора. Звоню по факту просроченной задолженности. Российское гражданство есть у вас? Конечно. Точно, да? У вас 40 дней просрочка идет. Миграционная служба подъедет, то есть у вас все документы в порядке? Конечно. Хорошо, посмотрим. Вам нужно будет оплатить задолженность в размере 36 792 рубля 20 копеек в течение двух часов. А что в противном случае будет? Это ваш долг. Вам нужно будет оплатить будет в течение двух часов. Через два часа, если не будет оплаты, мы передаем дело в службу безопасности. Там будут с вами уже по-другому разговаривать. Всего доброго, до свидания. Не убегай, я еще не все вопросы задала. До свидания. Стопэ, чуть.